Он кивнул, догадавшись. Стрелять не стоя, а лежа, держаться рассыпным строем, использовать укрытие, как ты показывал. Точно, сказал я. Если получится, можно передавать мои наработки в армию. После разгрома в войне за Крым начнется. Он горячо возразил. Не будет никакого разгрома, да и войны не будет. Ну-ну, сказал я. Но модернизировать армию надо, он посмотрел с упреком. Что за англицизмы? В приличном обществе предпочитают французский. Да, еще как надо совершенствовать, а то в какой-то мере отстаем, ты прав. Но не так уж и сильно отстаем, зато мы духом сильнее всех на свете. Я поговорю с отцом. Про твои винтовки с ними уже говорил, он заинтересован. Договаривайся на недели 2-3, сказал я. За это время ваши гвардейцы полностью пройдут ускоренный курс по ускоренной методе типа науки побеждать Суворова, только лучше и современнее, а вы с отцом увидите, как сразу и резко повысится их боеспособность. Он сказал радостно. Спасибо, Юра. Я сейчас же к родителям. Здесь наобщался, могу исчезнуть без ущерба престижу. Отлично, лазутчики Корницкого сразу доложат господину, что в имении этого Водбальского появился крупный отряд светлейшего князя Горчакова, главы тайной канцелярии его императорского величества. Эти гвардейцы свяжут им руки на время зимней сессии, а потом пусть сваливают, возьму вожжи в свои почти натруженные длани. Он хлопнул меня по плечу, повернулся, собираясь уходить, но зацепился взглядом за группку гостей и сказал вполголоса, что понравилась генеральша, а хочешь узнать, кто ее муж? Когда-то бравый вояка, вся грудь в орденах, но возраст приходит и к героям. Жена умерла, так он в 70 лет вздумал жениться снова. И как? Спросил я с любопытством. Сосватали молоденькую дочку одного мелкого дворянина на казенной службе, но с огромным приданым. Ну, ты понял, он ей графский титул, а на деньги, да, успел заделать ей ребенка, дочка у них красивая, ты же видишь, но он уже не поднимается с постели, 82 года, нам бы дожить до его лет. Как он говорил, в 13-м году мы отличались с братом в 30-м егерском, а после в 45-м. В моем мозгу что-то щелкнуло, знакомые со школьной скамьи строки, но вместо выяснения уточнил. В егерском, он кивнул, процитировал, за 3 августа, засели мы в траншею, ему дан с бантом, мне на шею, наверное, брату дали орден святого Владимира 4 степени, это пока единственный, носимый с бантом, а сам он, вероятно, получил орден святого Владимира 3 степени или орден святой Анны 2 степени, раз на шею, лихой, согласился я, у него вся грудь в орденах, сказал он, но лет 20 ходил в полковниках, характер больно неуживчивый, но солдаты его обожали, чин генерала получил уже перед пенсией, ну все, я исчезаю, он в самом деле исчез, даже через толпу гостей не проходил, а как-то сумел вдоль стеночки к выходу, а я повернулся к яркому цветнику женщин, выискивая взглядом эту Софью Павловну, в 30-м егерском, то, что меня сейчас интересует больше всего, егеря, самые лучшие, самые подготовленные и расторопные воины, их в бой не посылают колоннами, слишком ценный материал, егерям всегда самые лучшие, ружья, амуницию, жалование, выслугу, вот из кого нужно набирать мне гвардию. Софья Павловна, как чувствовала, оглянулась, перехватила мой взгляд, улыбнулась, я улыбнулся еще шире и слегка поклонился. Она, подобрав обеими руками с боков пышное платье, неспешно и вроде бы случайно приблизилась, еще не уверенная, что хочу завязать с нею разговор. «Софья Павловна», — сказал я заговорщицки, — «вы такая лакомая, на вас все мужчины засматриваются». Она мило засмущалась, щечки порозовели, махнула розовыми пальчиками. «Ах, барон, скажите такое, такая миленькая», — в голове сразу побежали одна за другой сладострастные картинки, как вот вытаскиваю из корсажа ее сиськи, что и так почти наружу, мну их, а потом задираю подол. ГМ, слишком много жареного мяса стащил с фуршетного стола, нужно усилить контроль, хотя эту мамашу бы с огромным удовольствием, ей чуть-чуть за 30, еще совсем молодая женщина, сочная и спелая, похожа на только что испеченный сдобный пирожок, еще горячий, истекающий соком, что так и просится в руки. Она улыбнулась смущенно, вроде бы уловила мой интерес, даже догадывается, что интерес именно к ней, а не к ее непонятной дочери, вон как зарумянились щеки, раскрыла веер и усиленно обмахивается. «Здесь жарко», — сказал я, — «давайте на свежий воздух», — она кивнула. «Ой, вы правы, Мата Хари уже обшарила весь дворец. В моей памяти подробнейшая карта. Наружу выводить Софью Павловну не стану. Там снежок с неба срывается. Холодно. Но вот если пройти через эту картинную галерею, а потом через эти две комнаты. Я остановился. Софья Павловна испуганно ахнула и широко распахнула дивные глаза. Когда я развернулся и, ухватив ее в объятия, прижал к стене. «Что вы?» «Сгораю от страсти», — ответил я. «Не могу ничего с собой сделать, есть что-то более сильное, чем мы сами. Этот пылающий в чреслах огонь». Она вспикнула, когда прижал сильнее, губы ее мягкие и сочные, как переспелые вишни, вот-вот лопнут от переполняющего их горячего сладкого сока, тело сочное, нежное и жаркое, я не дурак вести на холод, в этой комнатке еще жарче, да и ладони у меня раскалились, жадно скользят по ее полным ногам, поднимая подол. Она простонала слабым голосом. «Не нужно, стыдно же. Сегодня можно», — заверил я и поднял подол выше. «Как же много этих юбок, или это одна такая с множеством занавесов? Вы обворожительны, Софья. Какое у вас божественное тело, какое!» Растерянная и сбитая с толку, она неуверенно протестовала, но я не слушал, да и кто слушает, вжался со всем пылом. Она тихо-тихо вскрикнула, еще даже не осознала, что происходит. Слишком быстрый переход от знакомства и без всяких обязательных вроде прелюдий и пролегоменов. Вот так сходу, словно я в стиле сэра Растера осваиваю захваченную крепость. Я никогда не был сластолюбцем или сладострастцем, хотя и понимаю, что в этом что-то есть, потому никаких задержек, пер прямо к цели. Моя жертва это поняла, перестала протестовать и даже с облегчением вздохнула, когда я сдавил ее особенно страстно. Жарко дохнул в ухо и опустил ей подол до самого пола. «Графиня», — сказал я, — «вы бесподобны. Ничего слаще я не пробовал. Мужчины наверняка от вас без ума». Она, красная как вареный рак, испуганно оглядывается. «Неужели мы остались незамеченными? Во дворце же полно народу». Но Мата Хари не просто следит, дважды запирала дверь перед теми, кто пытался войти. «Сегодня можно», — заверил я. Она раскраснелась еще больше, щеки как спелые помидоры. Глаза испуганно бегают по сторонам, ощутила наконец, что ситуация вроде бы вышла из-под контроля. «Я не такая», — пролепетала она жалобно, — «сама не знаю, что на меня нашло, вы просто змей-искуситель, я никогда так не поступаю». «Ага», — подумал я, а с Молчалиным зажимались под лестницей, хотя вообще была целомудренной девицей, но сказал с лицемерной искренностью. «Да это вино здесь особое, кто бы подумал, такой соблазн, как хозяину не стыдно. Но и претензий не предъявишь, вот же шельма». «Да-да», — сказала она торопливо, — «это все вино, это оно. Пойдемте скорее обратно, а то хватится». Я с учтивым поклоном подхватил ее под руку, на этот раз неспешно повел через открытую веранду. Там холодно, но через две минуты снова вошли в жарко натопленный зал, где ярко, весело, народ общается. Старшее поколение устроилось в креслах и на диванах вдоль стен, а молодые барышни и юноши степенно вышагивают в церемонных танцах, где каждое движение отточено до предела домашними матре-дансер или даже профессиур-де-дансе. Завидев издали Сюзанну, вежливо оставил Софью, она с облегчением вздохнула и упорхнула к женщинам. Сюзанна наконец углядела меня, подозвала повелительным жестом, словно лакея, я смиренно приблизился, пошел рядом, изображая кавалера. Она зло шикнула, когда я, проходя мимо фуршетного стола, цапнул пирог с раздутыми боками, оказалось, с перепелками, пришлось ей остановиться и милостиво улыбаться всем, пока я не сожрал весь и не вытер пальцы о скатерть, за что получил незаметный удар кулаком в бок. «Я слабый», — сказал я стонущим голосом, — «у меня уже в глазах рябит и все кружится-кружится. Можно, я вот тут посижу в уголке, а вы, ваше сиятельство, танцуйте, танцуйте, хотя зима уже близко». Она нахмурилась. «Я что, стрекоза?» Я развел руками. «Ваше сиятельство, стрекоза, если хорошо профессионально танцует, еще тот муравей. Но сам факт того, что я выступаю кавалером у графини, повышает мой рейтинг, вон как на меня оценивающе посматривают матроны, что вывели дочек на этот смотр, что похожий на ярмарку». Сюзанна прошептала торопливо, что явился сам Константин, второй сын императора, красавица и умница, любимец женщин, уже сейчас известен, как глава либералов в правительстве, ему всего 38 лет, но уже успел завоевать имя в обществе. Я внимательно рассматривал великого князя, действительно красавец, как и его отец и братья. Женщины вообще считают их самыми красивыми мужчинами Европы, а мужчины считают честными и преданными отечеству людьми, что работают по 18 часов в сутки, лишь изредка, как вот в этом случае, вырывая час-другой на личные дела. Словом, очень хорошие люди. Вот только жаль, мелькнула у меня горькая мысль, хороший человек, это не профессия. Мало, чтобы император был хорошим человеком, мало даже, чтобы он был справедливым. А вот в широте ума никто из них не был замечен, даже в глубине или остроте мышления. Просто хорошие и приверженные традициям люди, глубоко религиозные. Но по мне правильно, когда религиозны низы общества, но недопустимо, чтобы во главе империи стоял человек, всерьез воспринимающий написанное в Библии. Князь Константин, рослый и румяный, настоящий ариец, продвигался по залу, обмениваясь рукопожатиями с мужчинами, обнимался с женщинами, говорил комплименты, все для него привычно, это тоже входит в работу, все видит, все замечает. Вообще-то я и раньше не воспринимал его как великого князя, для меня он в первую очередь генерал-лейтенант, либо на Урале с инспекциями заводов, работающих на оборону, либо на границе с Хивинским ханством, где нужно быстро и качественно выстроить новые крепости. А еще он в свои 38 лет успел отличиться в боях, получил 2 ранения, пусть и легких, водил солдат в контратаку, и пользуется репутацией пусть не очень далекого, но честного и прямого человека. Я вздрогнул и заметно напрягся, когда он неожиданно подошел ко мне, с легкой улыбкой на лице ногой чуть придвинул легкое кресло к тому, где я сижу, сел, великие князья не спрашивают разрешения, да и дома он, хозяин вправе подсаживаться к кому угодно, с величайшим интересом всмотрелся в мое лицо. «Так вот вы какой, Ватбальский», — произнес он со вкусом. «Глориана, моя дочурка, избегает о вас говорить, я больше слышал от Саши Горчакова и даже от Ани Павловой, они близкие друзья нашей семьи, но кое-что важное, хоть и спорное с моей точки зрения, вы делаете и для Глорианы». Он умолк, ожидая моей реакции, а ответил смиренно: «Я пока ничем не проявил себя, ваше высочество, чтобы привлечь ваше высокое внимание». Он усмехнулся: «Скромность собеседника всем нравится», — сказал благожелательно. «Уже проявили. Саша говорит, вы сумели усовершенствовать ружья, их спешно совершенствуют по всему миру», — ответил я кротко. «Мы сильно запоздали, догонять нужно срочно, но у нас не спешат. У меня что, крохотная мастерская, она роли не сыграет. Война будет проиграна». Он вскинул брови. «Какая война? Мы Турцию бьем так, что перья летят». «То-то и оно», — ответил я кротко. «Слишком уж хорошо бьем. Потому Англия и Франция не дадут ее разбить полностью и взять Дарданеллы под свой контроль. Если не остановимся, объявит нам войну, которую проиграем». Он откинулся на спинку кресла, раскатисто рассмеялся. «Юноша, у нас самая крупная в Европе армия и самый могучий флот. Пароход «Скорый», — сказал я почтительно, — построенный 30 лет назад на Ижорских заводах, был первым в мире паровым военным судном. Первым в мире. Сейчас, через 30 лет, у нас всего лишь 15 пароходов-регатов. Винтовых кораблей нет вовсе. У французов только паровых судов 108. У них половина винтовых кораблей и линейных фрегатов». Он всмотрелся в меня с интересом. «Отрадно, что радеете об отечестве, а не запоминаете адреса новых кафе шантанов, что плодятся, как мухи в жаркий день. Давайте напомню, что почти весь турецкий флот построен в Англии и Франции. Управляют кораблями и пушками исключительно англичане. Кстати, пушки тоже из Англии. И вообще флотом турков руководит английский капитан Слет при главном начальнике турецкого флота Махмуд Паше, имеющим в турецком флоте чин адмирала. И что же, в Синопском сражении наша парусная эскадра уничтожила весь этот турецкий флот всего за 3 часа. Я заметил смиренно. Осмелюсь напомнить, гибели удалось избегнуть единственному турецкому пароходику. Его не смогли ни расстрелять, ни захватить, так как двигался гораздо быстрее любого из наших парусных гигантов, зависящих от силы ветра. Это не настораживает? Он всмотрелся в меня с любопытством. Нет, а должно? У нас нет ни одного винтового корабля, напомнил я, ни одного. В английском флоте их больше 100, да и у французов множество. На Западе полагают, что век неповоротливого и зависящего от ветра парусного флота закончился. Настало время винтовых кораблей. Он на мгновение задумался, лицо потемнело, на лбу появились 2 глубокие морщины. У нас такие разговоры не ведутся, произнес он нехотя. Наше общество уверено в победе нашего оружия. Наш дух силен. Я вздохнул, развел руками. Да, понимаю, есть за и есть против. Но в подготовке к войне есть и очевидные вещи, с которыми не поспоришь. Можно? Он чуть наклонил голову. Извольте, бить не буду. И легко улыбнулся, обозначая, что изволил пошутить. Судя по нашим же данным, сказал я осторожно, на всякий случай заглянул в зиптофлопник и прочел прямо оттуда. Доля нарезных ружей у нас 4%, во французской армии – треть стрелкового оружия, в Англии – больше половины. Во французской армии их штуцер Тувинина прицельно бьет на версту, англичане из своего Энфилда бьют на 900 с лишним ярдов. Простите, но их прицельный огонь перекрывает дальность русских ружей в 4 раза. В 4. Они, находясь в полной безопасности, будут поражать не только наши передовые цепи, но и артиллерию и обоз. Он слушал внимательно, я видел по его глазам, что ищет на чем меня подловить, но я зачитываю данные, что уже лежат и на столах нашего военного министерства, не подкопаешься. Возможно, лежат уже давно. После минуты молчания, потер кончиками пальцев лоб, сказал, меняя тему. Саша говорит, у вас винтовки не только бьют точнее, но их не нужно заряжать после каждого выстрела. Ставлю опыты, ответил я уклончиво. Думаю, сейчас оружейники пробуют их улучшать по всему миру. Уже понятно, есть куда. Саша говорит, ваши винтовки превосходят как французские, так и английские. Да, ответил я, но их делать сложновато. В России нет даже достойных машиностроительных заводов, не говорю уже насчет оружейных. В мелких мастерских много винтовок не наклепать, однако не в России, так их сделают в Англии или Франции, а то и в Пруссии. Он помолчал, пытливо глядя на меня. Вам нужна помощь, сердце мое заколотилось чаще. Я сказал как можно более ровным голосом, смотря какая, я не пойду на службу и не приму никакого диктата, я вольный предприниматель. Он усмехнулся, ну, баба с возу, кобыле легче, вольные работают быстрее, продукцию выдают раньше, но и весь риск принимают на себя. Что, если государство выделит субсидии на расширение вашего дела, хотя нет, об этом говорить рано, я вложу свои личные деньги, сердце мое, уже и так стучащее часто-часто, начало выбивать дробь, я ощутил, как вспотела спина. Денег нужно будет много. Знаю, ответил он и улыбнулся. Даже больше, чем вы думаете, курсант. Ладно, не буду вас отвлекать, а то на меня уже зло поглядывают некоторые барышни. Он поднялся, я тоже вскочил, он сделал было шаг уходить, но вдруг повернулся, прямо посмотрел мне в лицо. А знаете, почему я готов поспособствовать в вашем деле? Я спросил невольно. Почему? А потому, сказал он, растягивая слова, что вы придумали, как сделать спички проще, дешевле и безопаснее. Вы сумели изготовить болеутоляющее зелье тоже проще, эффективнее и дешевле, чем настойки наших лекарей. Потому, уверен, и с винтовками у вас получится. Он ушел, я смотрел вслед, сердце продолжало колотиться, словно искало, как выскочить и убежать от такого рискового хозяина. Но, похоже, не зря я поработал и над спичками, и над болеутоляющим. В войну как нигде понадобится анестезия, он об этом не сказал, по официальной версии никакой серьезной войны не будет, с Турцией не в счет, сколько их было, и всегда Турцию били, но на возможность заварушки в Европе намекнул достаточно прозрачно. Глава 5. Горчаков сообщил, что отец обещает послать ко мне на обучение элитный отряд из своей гвардии числом в 300 человек. Я сказал «Ух ты!» и срочно начал думать, где их размещать. Через двое суток примчался курьер с посланием от Горчакова, что гвардейцы выдвигаются, завтра к вечеру прибудут, просьба подготовить полигон, а жить будут в палатках. Нифига себе в палатках с таким климатом, не лето, нет уж, надо срочно хотя бы еще пару бараков к тем казармам, что у меня уже есть. Печки антрацитом обеспечу. Почему прибудут только завтра к вечеру, Горчаков-младший расписал подробно. Сообщил, сколько телег выделено под обоз, сколько в нем провианта, сухих дров, палаток. С таким грузом гвардейцы точно доберутся только к завтра заходу солнца. Я вздохнул с облегчением. Горчаков-старший отправляет и запас питания на неделю, о чем даже не подумал его умный сын, и палатки, и даже дрова для костров. Ничего, подумал я с веселой злостью, я вам покажу, что такое антрацит. Дрова пойдут только на растопку, антрацит спичкой не поджечь, а потом на горящие угли насыплю уголь, полведерка хватит до утра, печки будут с докрасна раскаленными боками, Антрацит – самый лучший уголь, горит долго и дает мощный устойчивый жар. Чутье подсказывает, что мои возможности создания иллюзий возросли. Если натужусь, за ночь смогу поднять стены казармы, могу даже в два этажа. Главное в другом, как объясню. Суть иллюзии в том, что любая иллюзия держится недолго. Даже, если сумею стены сделать твердыми и осязаемыми, и тогда это должно выглядеть, как очень умелый фокус, и вскоре развеется в воздухе, иначе все пропало. И я тоже. Голова раскалилась, как чугунок с кулешом на костре, мысли уже сами по себе отвердели и носятся в черепе с гулом истребителей, больно стукаясь в стенки. Когда уже совсем готов был отказаться от идеи с иллюзиями, измученный мозг применил один из приемов Тризальтова. А если пойти от обратного, Алиса тут же подсказала, что почвы здесь подзолистые, бедные перегноем, повышенной кислотности, на суглинках. В низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах сильно подзолистые с мощным верхним слоем, под ним толстый слой глины, а еще ниже мощная плита на несколько сот километров. «Решаемо», – прошептал я шепотом, боясь спугнуть робкую мысль, «даже пещеру не обязательно выдалбливать, и в болотистой почве могу, ну, наверное, смогу, а обосрусь, никто не увидит, не будет гоготать», тыкая пальцем. Сегодня дождался, когда во дворе все затихло, только часовые на подступах к имению бдят, вышел с запасом кристаллов в карманах. Была, не была, вон там за двумя деревянными бараками хорошее место, укрытое от любопытных глаз. Присел на корточки и сосредоточился. Земля в шаге от меня расступилась, пошла вниз, образуя нечто вроде колодца. «Ни хрена», — сказал я бодро, — «получается же, это нам не надо». Сосредоточился и развернул иллюзию под углом в 30 градусов. Можно бы в классические 45, но пусть будут легче выбегать по тревоге, я не обязан придерживаться строительных норм. Создал мощные гранитные ступени, укрепил стены и начал создавать уже подземную казарму. Копать, скажем так, намного легче, чем создавать что-то объемное наверху. Где-то за полчаса я создал огромный подземный бункер, укрепил потолок, стены и пол, даже поставил столбы, якобы подпирающие свод, хотя и без того укрепил так, что даже тунгусский метеорит не проломил бы крышу. Правда, хотя создавал быстро, но силы уходили еще быстрее. Все чаще разгрызал кристаллы, подстегивая быстро падающие силы, вливал в ППН жесткость, упругость, твердость. Сила уходила, как вода из дырявого мешка, но снова бросал в пасть кристаллы, с кряхтением старого деда поднимался, мучил мозг и воображение, стонал, жаловался, но во второй половине ночи помещение было полностью закончено. Огромный зал, строго прямые стены из серого камня, идеально ровный пол, но малость шероховатый, чтоб подошвы не скользили, и широкий выход по наклонной лестнице. Осталось самое мучительно сложное. Начал создавать в воображении деревянные топчаны, расставлять так, чтобы удобно заходить с обеих сторон, оставил места для будущих тумбочек. Правда, трудно было удерживать в воображении первую лежанку, со второй уже легче, а дальше устоявшийся образ облекал пленкой поверхностного натяжения, опускал на выбранное место и переходил к другой. Собственно, подземное убежище сейчас из хорошо подогнанных гранитных глыб, ладно, пусть будет гранит, если ходит как утка и крякает, как утка. Я прошелся вдоль стен, потыкал кулаком, крепкие, держат, энергии на подпитку иллюзии требуют как прожорливые электрические свиньи, сердце кровью обливается, но надо продержаться зимнюю сессию. Гвардейцев Горчаков присылает неспроста, неспроста. У его сыночка глаза горели, когда в руки попали берданки, кольты и, как вишенка на торте, мои многозарядные. Утром гвардейцы вытаращили глаза на массивный вход в подземелье, Василий подбежал ко мне чуть ли не на цыпочках. «Ваше благородие, это что за, откуда?» Я ответил с тяжким вздохом. «Да это все наследие графа Басманова. Сегодня прибудут 300 гвардейцев от светлейшего князя Горчакова. Надо их принять и разместить на время обучения. А где?» Он с выпученными глазами указал на вход. «Но это откуда?» «Я маг иллюзий», напомнил я нехотя. «Закрывал вход, чтоб лишние люди не видели. И ты никого туда не пускай, понял? Поставь сразу охрану, дескать, просто погреб для соленых огурцов в бочках и квашеной капусты». Он озадаченно покрутил головой. «Но 300 гвардейцев, богатые себе позволяют», — сказал я печально. «Там внутри граф такие хоромы обустроил и веничком вымел. Только надо мешки сеном набить. Сам государь и самодержец Николай I спит на таком. нам пример всем». Он вытянулся, сказал с великим почтением: «Если бы на сене». «Нет, ваше благородие, у императора мешок набит соломой». «Да ты что?» — он кивнул с важным видом. «Да-да, солдаты из дворца рассказывали». «Ничего себе», — протянул я пораженно. «Потом, конечно, народ станет таким тупым, что не различит разницу между сеном и соломой, но я понимаю, на какой ежедневный подвиг идет самодержец российский, вернее, еженочный». «Это государь», — сказал он, — «а вот бы аристократов». «Заставить бы», — сказал я. «В общем, нам бы день простоять, да ночь продержаться. Ты быстренько перетащи из бараков буржуйки, поставь по ящику с углем, разожги печи к их приходу, и все будет путем. Словом, действуй. Ты за хозяина, мне завтра на зимнюю сессию. Я же, мать вашу, курсант. Страна у нас такая. Учись или работай, а то и вовсе служи. Не при дамах будь сказано». Он сказал с сочувствием: «Хорошая страна, в этом хорошая», — согласился я. «Человек обязан служить. Мы все на службе человечеству, но так не хочется». Он проводил меня грустным взглядом. Я взбежал по лестнице, озябший и похудевший за ночь. Сюзанна с бумагами в руках идет к своему кабинету, заулыбалась, как ясное солнышко. «О, барон, вы уже и во дворе побывали? Как там?» «Мерзко», — сказал я и зябко повел плечами, «и гадко. Может, нам захватить Италию? Все равно мы скифы, репутацию уже не поправить. Вы для того и винтовки совершенствуете, Сюзанна», — сказал я с горечью. «Я самый что ни есть пацифистнутый пацифист». «Нет-нет, пацифист — не ругательство, хотя, ГМ, это человек, который хочет жить в вечном мире, и чтоб войн вообще нигде не было. Но вот я, этот самый пацифистнутый, чем занимаюсь?» Она сделала большие глаза. «Нужным делом. Совершенствуете винтовки». «Ну да», — согласился я с тяжелым сарказмом. «Из моих за одну зарядку можно застрелить 5 человек, вместо одного, то есть убить. Хотя их ждут любимые девушки, а кого-то и жены с детьми. А я делаю винтовки и усиленные патроны, чтобы убивать людей больше и надежнее. Такое нужное и даже необходимейшее дело для мира и прогресса». «Ну да», — сказала она в недоумении. «А что не так?» Я посмотрел на нее. «Красивое же, какое лицо, какие глаза, щеки, грудь, ГМ, ладно, сам дурак», — уточнил. «Что у нас там на завтрак?» «Любаша готовит гуся с яблоками и гречневой кашей, как вы любите, барон. А еще, я довольно потер ладони». «Прекрасно, все, я пошел. Вы тоже приходите, я лапку оставлю». «Лучше крылышко», — уточнила она учительским тоном. «Мужчинам ноги, им же на конях ездить, а нам крылышки, потому что мы выпархиваем из родительского гнезда». «Ветреные», — определил я и поспешно скрылся за дверью. Чтобы восстановить силенки, я всем сказал, чтобы меня не тревожили. Чапаев думает, я в кабинете, а сам захватил каравай хлеба и головку сыра и сдриснул от проблем в щель. Хотел было сразу на второй левел, там базонной мощи больше, но там изучать, а мне сейчас надо спешно творить, что вряд ли сумею в мире, похожим на калейдоскоп с мириадами цветных стекол, только и буду мучительно думать, что это вокруг за, а сейчас нужно полное сосредоточение. Мата Хари влетела следом, сделала короткий круг, но все знакомо, ничего не изменилось, зависла над головой. «Никуда не нужно бежать и торопиться, время хоть афедроном кушай, меньше не станет. Можно обдумать не только, как обустроить Русь, но и как обустроить себя, самого любимого и прекрасного, но недооцененного гения. Видно же, что лучше всех, почему остальной мир этого не замечает. Итак, не обращаем внимания, что мне то жарко, то холодно, думаем о том, что ударная мощь любого мага падает пропорционально расстоянию до цели. Большинство бьют не дальше 5-7 шагов, маги средние по мощи бьют на 15-20, лучшие из лучших лупят на 30, уникумы, которых на империю не больше 10, могут достать цель на расстоянии в 50 шагов. Впрочем, даже уникумы предпочитают сражаться на коротких дистанциях. Даже самые быстрые не могут запустить убийственный фаербол с такой скоростью, чтобы человек на расстоянии полсотни шагов не смог уклониться. Потому фаербол хоть и можно запустить на полста шагов, но бессмысленно. Жертва улыбнется и сделает шаг в сторону. Сделать зону поражения широкой — это же сколько мощи надо, но все равно жертве достаточно, завидев летящий в его сторону фаербол, не просто сдвинуться в сторону, а отбежать на несколько шагов. Потому даже в мире, где все хотят стать магами, огнестрел все равно рулит, как до того были лучники, и я буду совершенствовать огнестрел не только для армии, но и для себя, умного и красивого. Люди избегают упорного и однообразного труда, а магия приучает к халяве. Это же так красиво и зрелищно, когда сильные маги бьют с такой мощью, что куда там стрельбе из пистолета, превосходит даже удар из гранатомета. Правда, потом откат, у некоторых на часы, а то и сутки, но обычно это после победы, потому что сильный маг может запустить несколько фаерболов, равных по мощности гранате, а это разнесет любую оборону, если та близко. Однако же чувство, что магия магией, но хороший пистолет бы не помешал. Но ситуация у меня такая, что и самого плохого пистолета сделать не могу, разве что пистоль, но их проще купить в оружейном магазине. Из таких стрелялись Печорин с Грушницким. Как вспомню, как они там искали пулю, что выкатилась из пистолета, так сразу даже думать о таком пистолете противно. Но если делать плохой и хороший пистолет одинаково трудно, то если уж делать, то делать самый лучший. Сперва была идея сделать либо десерт Ягли в последней модификации, либо пистолет Стечкина, этот бьет точнее, а магазин втрое больше. Не случайно именно им и сейчас все еще пользуются отряды спецназначения и ФСБшники, но сам понимаю, нужно годы провести в щели, чтобы однажды выйти с выточенным вручную пистолетом и запасом патронов к нему. Конечно, для такого дела можно и год, раз уж выйду оттуда в тот же день, как и войду, но вообще-то сомневаюсь, что у меня получится, да и не случится ли здесь чего, типа пространство свернется или растянется, а я же теперь здесь, или я здесь, но все равно там, а если тамошний, то как бы не подсуден здешним законам пространства. С другой стороны, спер же пространственный пузырь, вдруг еще чего подсуплю. Четвертое поколение Глока вмещает 17 патронов, а к восьмому емкость сумели удвоить. Я его даже не видел, в армии не служил, но в памяти есть подробнейшие описания как марки стали, так и всех-всех элементов, вплоть до того, как устроены для него пули, простые, бронебойные, зажигательные, разрывные и даже кумулятивные, способные пробивать броню танков и разрываться уже там внутри. У Глока 18 магазин под 33 патрона, выпущен малой серией только для правоохранительных органов. Ну, я как раз и есть правоохранитель лично себя, близких и вверенного мне имущества, так что имею право. Правда, другие так не считают, но мне важнее быть перед собой правым. «Алиса», — сказал я со вздохом, — «давай разворачивай чертеж Глока». «Плоский, у меня плохое пространственное восприятие», — напомнил я. «Или ты уже не мой медицинский ассистент?» «Просто удивляюсь», — ответила она, — «у вас все отлично с пространственными координатами. Сиськи вон с 40 шагов оцениваете с точностью до миллиметра. А может, устал и хочу полениться? Так что разворачивай со всеми детальками, шурупиками, винтиками. И во всех проекциях. Мне так легче». «Слушаюсь», — сказала она довольно. «Это хорошо, когда люди убивают людей. Нам меньше вас истреблять. Мы вас отпацифистим», — пообещал я. «Я тебе такой тюнинг устрою. Не надо мне тюнинга. Я уже совершенство». «Надо, Федя», — сказал я со вздохом. «Человек всегда недоволен. Это залог прогресса». Через мгновение разложила передо мной все чертежи и фото Глока. Он, как ни странно, в конструкции прост, хотя это и самый совершенный пистолет в мире. «Что ж, попытаюсь, мне нужен только один экземпляр, такие технологии рано пускать в массы. К тому же это никак не поможет поднять урожайность пшеницы или поголовье крупного и рогатого, а это приоритетные цели, за которые никак не возьмусь из-за повседневных мелочей типа отбиться от Гендрикова, разграбить шершня, выдержать схватку с Корницким или удержаться от случки с байонеттой. Не знаю, что это во мне такое атеистическое, но несмотря на боевой потенциал Матыхари, Шаляпина и Криконевлика с лапочкой, за создание пистолета взялся с азартом. Ну как создание, точнее, лепку. Смотрю на трехмерный чертеж, что разворачивает передо мной Матыхари, затем старательно воссоздаю в воображении и начинаю творить зрительную иллюзию, обтягивать ППН, делать твердой, чтоб прочнее самой элитной стали, а когда в ладони появляется эта крохотная деталь, а я начал с самых мелких и простых, с облегчением вздыхаю и начинаю также мучительно воссоздавать в воображении следующую. Художник, как и скульптор из меня никакой, несколько раз детали либо расплывались металлической лужицей, либо тупо не держали пропорций. Пришлось выбрасывать, начинать сначала. Что-то у меня воображение нестабильное, Видимо, я больше поэт или какая-то еще творческая и неуравновешенно капризная личность. Потом пистолет очень долго и мучительно собирал, детальки как бы точно не создавал с микронными допусками, но приходится подгонять, прилаживать, где-то подтачивать, где-то добавлять миллиграммы перестроенного металла. Как же это тягостно и выглядит безнадежно. Неужели простой пистолет настолько сложная конструкция? И все же, несмотря на всю аугментацию, получился корявый. Подпиливать и доскребывать пришлось не одни сутки. 8 раз вставал над антрацитовой ямой с кристаллами, стрелял, пока без патронов, тут же опускался на второй левел устранять шероховатости. Да, батон, но в каждом батоне сидит зверь, даже зверь, у одних глыбже, у других возле самой поверхности. Вот я был уверен, что во мне вообще только диалектика Гегеля, но гляди-ка, рядом с нею какое лютое чудище, что только и ждет момента, чтобы взять верх над диалектикой и прочими причудами рассудка. Съел оба каравая и слопал сыр, где же моя аугментация, раньше мог неделями не есть, но здесь как-то что-то криво, явно трачу силы как пьяный гусар мамино наследство, ну не среднестатистический я житель, не среднестатистический. Несколько часов бился с Лизой, объясняя, как изготавливать патроны, тоже очень непростое дело, это же гильза, пуля, метательный заряд и капсюль-воспламенитель КБ-26, даже сама пуля не стальной шарик или даже просто железный, как во времена Пушкина, а стальная, плакированная тампаком оболочка и свинцовый сердечник, да еще и плотно посажена в гильзу. Гильза строго цилиндрическая, фланец не выступающий, образован кольцевой проточкой, которой у меня нет, но у меня рука твердая, а глаз точен, виват аугментации. Ну, сказал я наконец, поняла, действуй, ни шага в сторону, в смысле, ни микрона. Мата Хари, что следит неотрывно, пояснила, к нанометрам перейдем позже, когда шеф даст команду апгрейдить манипуляторы, тогда мы им и покажем. Глава 6. Мата Хари сообщила, что в мою сторону движется драгунская рота, по нашивкам часть гвардии князя Горчакова, сейчас их увидят и часовые наружной охраны. Я довольно потер ладони. Драгуны – это здорово, не красавцы-кавалергарды, те больше для красивых парадов. Драгуны – это солдаты, посаженные на коней, для боя обычно спешиваются, таких нетрудно приучить вообще для стрельбы занимать позицию лежа. Конечно, уланы скачут шибче, и форма у них более попугайстая, это легкая кавалерия, а кирасиры, к примеру, тяжелые, но именно драгуны, универсалы, владеют техникой боя как в конном строю, так и пешими. Я вышел навстречу, во главе колонны на крупном вороном жеребце с диковатыми глазами офицер невысокого роста, эполеты не кричащие, аксельбант простого шитья, без позолоты, скромно серебряный. Остановил коня шагов за 5 от меня, легко спрыгнул, быстро шагнул навстречу с протянутой рукой. «Полковник Жилин», — сказал он сильным звучным голосом, — «направлен его сиятельством для прохождения службы под вашим руководством. Крепко сбитый, подтянутый, с могучими плечами, он выглядит прекрасным воином, несмотря на молодость, и полным сил, хотя за спиной достаточно изнурительный переход от столицы по раскисшей проселочной дороге, ее еще называют в этих местах грунтовой или грунтовкой, но всякий понимает, дороги в это время правильнее называть болотами». Я пожал руку, сказал доброжелательно, рад вашему приезду, полковник, а где же Костылин? Он взглянул в удивлении, знаете его? Я улыбнулся, кто не знает Жилина и Костылина? Полковник, пойдемте покажу казарму и наши бараки. На массивные ворота из гранитных глыб взглянул в удивлении, рабочие суетятся, устанавливая тяжелые массивные створки ворот, перед нами расступились и сняли шапки. Вы что? Спросил он. Казарму разместили под землей, оригинальное решение, начиная с глубины в 3 метра, сообщил я, температура почвы хоть зимой, хоть летом где-то 7-10 градусов, то есть зимой тепло, летом прохладно, ну, в сравнении с поверхностью. Он быстро спустился по ступенькам, навстречу пахнуло жарким воздухом, Жилин охнул, окинул оценивающим взглядом все огромное помещение, а во, насколько человек, двойной стандарт, ответил я. Помещается 300 человек, но разделена на 6 секций. Это чтоб на крик рота, подъем, не вскакивала вся казарма. Он улыбнулся, сказал бодро. Значит, не все в обозе, что тащим за собой, пригодится. Часть солдат можем разместить в ваших казармах. Они, как вижу, полупустые. Строим на вырост, сказал я загадочно. Он прошелся вдоль рядов топчанов, покрутил головой, осматриваясь. Натоплено так, что хоть раздевайся до исподнего. В самом конце у стены буржуйка раскалилась так, что бока покраснели, надо сбавить, а то и прогореть могут. Следующие нужно делать из чугуна, те будут потолще. Он сказал с некоторым недоумением. Это у вас, ноу-хау, ответил я, быстро и дешево. Он посмотрел на ящик с горкой антрацита в двух шагах от печки. Это что, топливо, пояснил я, на сегодня лучшие в мире. А дрова, дрова не топливо, а растопка. Со спальными местами беда, кровати нет, а спальных мешков не нашили в нужном количестве. Спальных мешков, переспросил он, посмотрел на меня, махнул рукой. Здесь натоплено, веток для постелей нарубим, будут спать как герцоги. Спасибо, барон. Пока он осматривался, я присматривался к нему. Прислали офицера такого высокого ранга, для 300 человек достаточно подпрапорщика или фендрика, на худой конец и стандарт юнкера или подхорунжего, но теперь понятно, он не только для того, чтобы удерживать эту толпу под командой. Думаю, изучать винтовки нового типа будет особо тщательно. Ничего, я еще подкину на ухо насчет рассыпного строя и работы малыми мобильными группами. Мата Хари сказала над ухом. Шеф, вы собираетесь выполнять обещание вашей Софи? Я имею в виду, вашей знакомой Софи, с которой вы... Ни слова, прервал я грозно. Тебе все равно не понять мощный зов, что идет даже не из пещер, а от первых эукариотов. Это стержень, на который насажено человечество, она уточнила робко. Может, пора слезть? Трудно, ответил я. Это предательство, но мы все равно слезем. Может, мы вас перебьем раньше? Нет, заявил я, мы уже начали слазить. Не заметила, я поклонился Жилину. К великому сожалению, должен вас покинуть. Дела, дела. Кстати, сюда, как на военный объект, никому нет доступа из слуг и вообще посторонних. Только ваши люди и мои гвардейцы. Он улыбнулся, козырнул и протянул руку. Спасибо, барон. Рад с вами сотрудничать. Я, изображая лицом и манерами очень занятого человека, взбежал в дом, велел меня не беспокоить и спустился в подвал, где тут же скользнул к пространственному пузырю, задержал дыхание, что-то страшновато, шагнул. Мгновенная потеря ориентации, но ладони уперлись в стену, а я с облегчением увидел кабинет в доме на Невском. До особняка графа Скалозуба достаточно близко, да и вообще Петербург крохотный городок, здесь все близко, можно и пешком, но не по такой погоде, да и урон престижу, так что я прыгнул за руль, нечего медлить, выбрался на улицу и помчался по уже знакомому адресу. В прихожей встретил Софью Павловну, молча завел ее в кладовку по дороге, она слабо противилась, но поставил в позу пьющего оленя, быстренько разгрузил наружные почки, как их здесь называют. Я же пока что в этом теле с его животными запросами, за которые стыдил Мату Хари, застегнул ширинку и, уже одухотворенный, вышел в коридор. В коридоре пусто, за мной выпорхнула встрепанная Софья, оправила платье и шепнула. Наверх он сюда давно уже не спускается. Второй этаж с большими окнами, светло и чисто. Софья быстро провела в большой кабинет, только с двумя большими окнами, комната в старом консервативном стиле. В огромном камине полыхают крупные поленья, жаркий сухой воздух идет легкими волнами по всему кабинету, даже пошевеливает бумаги на массивном канцелярском столе. Хозяин у камина, там же сбоку небольшой столик с бутылкой коньяка, я от двери увидел только лысый череп с остатками седых волос по бокам, а когда подошел ближе, рассмотрел этот иссыхающий скелет гиганта, обтянутый сухой морщинистой кожей. Старик укутан в халат из толстой ткани, снизу торчат ужасающе худые ноги, щиколотки в гангренозных пятнах, хорошо хоть стоптанные шлепанцы укрывают от взора ступни, явно распухшие и покореженные. Глаза ввалились в пещеры впадин, кости надбровных дуг и скул выпирают так, что едва не прорывают сухую кожу. Он с трудом поднял на меня взгляд, в нем нет жизни, а только чистое механическое усилие. В отбальске голос шелестел едва слышно, словно ветер за навеской по стеклу. Что-то слышал. «Франкмасон, вольнодумец, это мои предки», — пояснил я с поклоном. «Я же верный слуга Отечеству». Он чуть шелохнул высохшей рукой. Я догадался, что нужно сесть в кресло напротив, где тут же выпрямил спину и смотрел прямо и бесхитростно, как и положено по уставу. «Верный слуга», — повторил я, — «пока что учусь, но не ем, не сплю, а все думаю, как потрафить государю-императору». Сейчас разработал винтовку с магазином на 5 патронов. Он ухитрился приподнять брови, мохнатые и, как ни странно, только начавшие сидеть. 5 патронов, голос был едва слышен, прерывался частыми вздохами, но с моим слухом нет проблем, я поклонился и подтвердил. Можно бы и больше, но там сложности, я решил, что проще носить запасной магазин, а менять их расплюнуть. Из глубины его глазниц на меня был устремлен взгляд все еще живых и вполне функционирующих глаз. «Что-то слышал», – прошептал он, – «но вроде бы это лишь пожелание оружейников». «Я сделал», – сообщил я, – «но пока трудно, а чтобы оснастить армию, это же строить новые заводы, станки, учить людей, я не потяну». Он долго молчал, я уже решил, что заснул, и начал подниматься, как услышал его свистящий от усилий голос. «Если таких винтовок мало нужно егерям», я встрепенулся, сказал с жаром. «Вот только вы понимаете, егери – самая результативная сила в армии, но ее недооценивают. Егери могут сорвать любое наступление, любую вражескую операцию, даже пробраться в самую защищенную крепость и взорвать ее так, что все ахнут». Мне показалось, что в его темных пещерах глазных впадин блеснули искорки интереса. «Вы понимаете, еще бы не понимать», — мелькнуло у меня. «Егеря — это то, что станет спецназом, отрядами особого назначения, морскими котиками, коммандос, диверсантами, отрядами ГРУ, ФСБ, а также элитными подразделениями всех разведок мира. У них все лучшее. Оружие, обмундирование, обучение, выслуга лет, жалование, да и сами они должны быть лучшими из лучших». Я сказал тихо: «Понимаю, Сергей Сергеевич, потому и набираю в свою гвардию в первую очередь егерей». Он прошептал: «У вас губа не дура, но…» Он замолчал, истратив почти все силы, но я понял недосказанное, ответил тоже тихо: «У меня небольшая зельевая лавка, варю особое зелье по рецепту моего деда. Инвалидов ставит на ноги, так уже собрал себе десяток, но каждый одним махом 7 побивахом». На его бесхитростном солдатском лице четко проявилось сомнение. Я выудил из сумки флакон с выжимкой регенерирующего зелья, взял без спроса его стакан и плеснул туда на дно настойки. «Вот, выпейте. Если не подействует, меня больше не увидите. Если сработает, попрошу вашего содействия в поиске старых егерей, что вышли по инвалидности на пенсию. У меня есть для них работа». Он с трудом перевел взгляд на стакан. По его лицу я видел отчетливо, что думает. Дескать, травить никому нет смысла, и так скоро уйдет. Лекари уже советуют привести все дела в порядок, а батюшка напоминал, что нужно успеть совершить соборование, хотя можно и после смерти, но лучше покаяться и получить отпущение грехов. Выждав, я поднес стакан к его бесцветным сморщенным губам. Он с трудом разлепил их, я залил зелье в эту щель, даже не поморщился. «Молодец, на вкус гадость редкостная, улучшать я все-таки не стал, это чтоб дети не пили лекарства, они все достанут». 3 раза в день», — сказал я, — «вот так, примерно по столовой ложке, неделю». Он сумел растянуть губы в невеселой усмешке. «Дескать, а что теряет? Инвалиды», — размышлял я на обратном пути, — «это не калеки, как воспринимают их в моем прошлом мире. Раньше инвалидами называли ветеранов, отпущенных со службы по истечению срока. Инвалиды, даже если за все войны не получили ни единой царапины. Некоторые инвалиды и без зелья свернут молодого парня в бараний рог, а с зельем так вообще готовые коммандосы, краповые береты. А я еще подстегну и регенерацию». Софья Павловна встретила меня на 1-м этаже, глаза испуганные, взгляд бегающий, спросила тонким голосом: «Хоть чаю-то попьете?» Я бросил взгляд на ее сочную грудь, кивнул: «Да, не откажусь, можно кофе, если есть». Она улыбнулась с облегчением, обернулась и крикнула тонким голосом: «Глашка, быстро кофе в малую гостиную». У нее сиськи такого размера, как у среднестатистической барышни, ягодицы, так и просится в ладони, горячий жар перетекает в пальцы. Вроде бы настроился думать о разновидности многозарядных винтовок с продольно скользящим затвором и подвижной спусковой скобой. В таких можно использовать маломощные патроны револьверного типа с кольцевым воспламенением. «Да что такое, уже, оказывается», — задрал ей подол на голову и тискаю в ладонях белые сочные ягодицы, такие же безукоризненно гладкие, как туго надутые воздушные шары. «Как же трудно сосредоточиться на работе в пользу отечества мыслящему человеку. Но до чего же приятно, когда ты умный, и когда ты всякий, это весьма похвально. Я даже глаза закрыл, когда подошла сладкая судорога, сжала там какие-то железы, не царское дело знать подробности, но и так ясно, что жизнь хороша и жить очень даже хорошо, когда ты умен, и когда ты хорош, как скотина, это в оправдании скотскости называется разноплановостью и разносторонними интересами. Раскрасневшаяся Софья выпрямилась, повернулась ко мне и уткнулась лбом в грудь. Я поцеловал ее в макушку, она застенчиво прятала лицо. «Что я делаю, что я делаю? Я не такая, правда. Все хорошо», — заверил я, — «даже прекрасно. Появлюсь через недельку, только проследите, чтобы Сергей Сергеевич принимал ту микстуру, которую я ему оставил. Все сделаю», — пообещала она. «Все, как вы скажете». Глава 7. Автомобиль снова оставил во дворе дома. Охраннику на воротах велел присматривать, а то ходит тут мимо забора всякие с арестантскими рожами, будто и не Петербург, а какой-то Лондон. Шаляпин, правда, бдит лучше, все видит и все замечает, но посторонним о его существовании знать не обязательно. Я прошелся по дому, показался слугам, а потом по-быстрому в свой кабинет, заперся и сразу к пространственному пузырю. В имении никто не удивился моему появлению, я же всего несколько часов отсутствовал. Спустился во двор, Тадеуш вышел навстречу, чисто одет, выбрит до синевы, смотрится молодцевато, хвастливо бросил вытянутую ладонь к виску. «Ваше благородие, едем сейчас, аль завтра после завтрака, куда?» Он отрапортовал бодро, в лицей. «Ее сиятельство изволили напомнить, у вас там что-то такое важное?» Я вздохнул. «Ах да, верно, турнир и экзамен». «Нет, сперва экзамен, будь он неладен. Сейчас выпью кофе и поеду. Но ты оставайся, я сам поведу. Ты нужен здесь», он ответил твердо. «Ее сиятельство распорядились, чтобы с вами было не менее двух охранников». Голос его был полон решимости, глаза смотрят в упор. Я даже смешался от такой наглости. Кто здесь хозяин, какое тут сиятельство может распоряжаться, сейчас всех вздерну, я тут венец творения и царь зверей. Но посмотрел в его бледное лицо и преданно вытаращенные глаза, ощутил прилив некого стыда. Блин, как же они обо мне беспокоятся и берегут, готовы ухватиться за приказ даже женщины, чтобы только окружить меня добавочной охраной. Добавочной, потому что Матахари все равно будет сопровождать меня до самого лицея и подстраховывать сверху. Ну, пробормотал я, если ее сиятельство так распорядились, то ладно, даже не представляю, зачем она так велела. Чемоданы у нее пригромадные, тащить вам. Он с облегчением выдохнул, понял, что гроза миновала. Любаша, уже заранее предупрежденная, собрала на стол так, словно отправляюсь на войну с печенегами, выставила огромное блюдо с запеченным поросенком, курами в непонятном соусе, парующими пирожками с мясом, метнулась за кофейником, в это время распахнулась дверь со стороны спальни Сюзанны. Мой финансовый директор вышел сияющий, в новом платье, прическа вроде бы та же, но кудри закручены как-то иначе, в ушах новые серьги, на груди новый кулон с крупным изумрудом, на губах победная улыбка. Я вскочил, поцеловал ей руку, отодвинул стул, придвинул и, поклонившись еще раз, так, на всякий случай, вернулся к своему месту. Похоже, Сюзанна проголодалась не меньше меня, лопаем оба с аппетитом, не мешая друг другу пережевывать и переваривать. На ее аристократически бледных щеках появился сперва робкий румянец, потом расцвел, как роскошные маки, в глазах добавилось блеска. Поросенка мы ухомякали почти поровну, с курами она спасовала, а пирожки я начал было сам, но Любаша поставила перед нами кофейные чашки, перед Сюзанной ее аристократически крохотную, передо мной мою объемную плебейскую, начала называть ее кофейной, неважно, что из нее раньше пили компот. «Вы ликуете», — заметила Сюзанна, наблюдая, как Любаша наполняет чаши густой коричневой жидкостью. «Никогда не видела у вас такого вдохновленного лица. Видно, всю ночь готовились к сессии. Воспаленные глаза, темные мешки, пересохший рот». «А, сказал я, — это я по вам страдаю, Сюзанна». «Да», — спросила она с интересом. «А что вам мешает? А, может, я хочу потерзаться мукой сладкой?» — сказал я. «Бывает, увертюра интереснее самой пьесы». Она запнулась, посмотрела с интересом, потом на лице проступила легкая обида, но тряхнула головой и заявила с оптимизмом. «Зато в лицее отдохнете, там же столько возможностей. Выбить зубы, повозить мордой по стеклу, сломать руку, назвать всех свиньями лохматыми и дождаться вызова на дуэль. Счастье-то какое! Ох, Сюзанна, — сказал я застенчиво, — вы мне льстите. Мне кажется, я уже и подраться не способен, настолько интеллигентен и даже робок в вашем присутствии. Я вас так облагораживаю, вот именно это нехорошее слово, и хотел бы, но нельзя. что за жизнь благородного человека? Это вы благородный? Я поставил опустевшую чашку на стол, улыбнулся загадочно, надеюсь, загадочно, и с поклоном поднялся, продолжая блистать белыми зубами. Я вас оставлю, дела, заканчивайте ужин без меня, и спешно вышел из столовой. Быстренько заскочил в щель, Лиза и Лапочка старательно и ювелирно выделывают патроны. Сперва я с дуру хотел получить остроконечные пули, у них наибольшая дальность, но это нужно стрелкам из винтовок, а для пистолета важнее останавливающий эффект. Что толку, если пробьешь врага насквозь, а он продолжит бежать на тебя, стреляя или замахиваясь саблей? Пистолетная пуля должна застревать в теле врага, потому головка ее должна быть тупой. Застревать, а то и отбрасывать сильным ударом в тело. И не только тупой, всего пара движений превращает ее в разрывную, сейчас не до соблюдения Женевских конвенций. Так что у меня в обойме, так я по-простонародному называю магазин, 21 патрон, что остановит и быка, а уж человека не только остановит, но и отшвырнут. Убойная дальность пуль сохраняется до полукилометра, но я не попытаюсь стрелять на такие расстояния, и в слона не попаду. И не потому, что руки трясутся, пистолеты не для дальней стрельбы. А вот с 50 шагов попаду хоть в глаз, хоть в открытый рот, рука тверда, и пули наши быстры. Жаль, такой совершенной красотой и не побахвалишься, ношу в пространственном кармане, но на тот случай, если придется предъявить револьвер или пистоль, взял в кобуру скрытого ношения американский кольт. «Работай, работай», — сказал я, — «кто не работает, того не апгрейдит». Собрав изготовленные пули, Лиза с Лапочкой за эти дни изготовили около 200, сыпал в пространственную барсетку и торопливо выскочил наверх. Сейчас, когда огородил это место и даже накрыл крышей, точно никто лишний не забредет, могу туда занести столик с прохладительными напитками, а то и кофейник. Когда вернулся, Сюзанна уже во дворе садилась в свой авто, на лице Антуана явное облегчение, чемоданы графини уже загрузили. Я уже начал беспокоиться, вдруг решила смыться, потом вспомнил, за княгинями вообще таскают обозы с вещами и платьями, Сюзанна еще и не такая уж и привередливая. Или это значит, что вместо прежних платьев в столичных магазинах закажет кучу новых? Когда Антуан начал выруливать со двора за ворота, я остановил Тадеуша, который уже садился за руль. Антуан тут же притормозил, вопросительно посмотрел на меня. Я чуть приоткрыл его дверцу, выстуживая салон, велел строго: «Вези ее сиятельство прямо в лицей, а я вернусь в дом, возьму носовой платок». Он посмотрел с непониманием. «Платок, так и скажи ее сиятельству», — посоветовал я. «У меня он в синюю клеточку, а надо в фиолетовую или лиловую. Хочу соответствовать моде». Из-за его спины донесся элегантный фырк графини. «Не верь ему, Антуан, это же Ватбальский. Если какую-то пакость не задумает, то и заснуть не сможет. Поехали, пусть догоняет». Их автомобиль сдвинулся с места, а я, не дожидаясь, пока скроется вдали, повернулся, готовый вернуться в дом, увидел торопливо шагающего в мою сторону полковника. «Барон», — сказал он еще издали, — «у меня пара вопросов». «Здравствуйте, Иван Иванович», — ответил я, — «внимательно слушаю. Как я понял, вас отозвали на время зимней сессии». «Совершено верно, ваше превосходительство», — он сказал, наблюдая за моим лицом. «У вас война с соседом? Насколько серьезно?» «Не думаю», — ответил я, — «что решится напасть, когда здесь гвардия князя. И хотя вас 300, а у Корницкого несколько тысяч, но само грозное имя Горчакова, сами понимаете». Он кивнул, лицо расслабилось. «Понимаю. Барон, вы мне нравитесь, и скажу честно, если люди вашего соседа все-таки рискнут напасть, они получат хороший урок и от моих людей». Он протянул мне руку, я крепко пожал. «Спасибо, полковник». Я вернулся в дом, слуги кланяются при встрече, но я уже научился не обращать на них внимания, быстро пошел в сторону подвальных помещений. В коридоре меня догнал встревоженный Тадеуш. «Ваше благородие, что случилось? Я должен что-то знать». Я развернулся, посмотрел в его полное преданности лицо и вытаращенные глаза. «Да», — ответил я тихо и таинственно. «О клятве крови помнишь?» Он вытянулся в струнку. «Ваше благородие, как такое можно забыть? Это же теперь в моей крови». «Вот-вот», — сказал я еще тише. «У меня есть тайны, вы к ним причастны, но другие о них знать не должны. Сейчас я пойду в подвал, а когда выйду, это мое дело. Понял? Кто меня спросит, отвечай, барин занят». Он торопливо кивнул, еще не понимая, но готовый выполнить все, даже бросится в огонь, уже видит, я не тот нищий и слабый баронет, которому присягали, а то ли еще будет. Я хлопнул его по плечу, так здесь выказывают расположение, открыл тяжелую дверь подвала, вошел и, проворачиваясь, перехватил очень внимательный взгляд Тадеуша. «Все путем», — сказал я ему взглядом, хотя такое внимание показалось малость подозрительным, запер тщательно и добавил истошный сигнал тревоги, взвоет, мало не покажется, а затем, не затягивая, шагнул в пространственный туннель. Головокружение почти не заметил, ожидал, только мышцы напряглись, эволюция не готовила человека к такому способу перемещения, но непроизвольный уже столько распахнул рот для вопля, а я уже вышел в кабинете дома на Невском. «Все в порядке, я молодец. Привыкай, дружище, это будет привычно в 22 веке. В кабинете все так, как я оставил, да и сейчас здесь делать нечего». Я выглянул в окно, все та же мерзкая погода, не убежать, не спрятаться. Вышел в коридор, тщательно заперев на все замки, пусто, только снизу донесся голос, но тут же стих. Я спустился по лестнице, в холле дворецкий отчитывает мужичка с большой корзиной зелени, тот понурил голову, явно не то купил, дворецкий повернулся ко мне, глаза стали круглыми.